7. Три основных принципа построения отношений. Поговорим о некоторых принципах счастливых отношений. Принцип 1. Равная самооценка у партнеров. Стороны будут счастливы в союзе при условии, что обладают равным уровнем самооценки. Если в союзе один из партнеров менее уверен в себе и менее счастлив, то он неизменно подтянет за собой второго партнера. Обратного процесса не происходит. Многие ошибочно думают, что если они счастливы, то будут способны поделиться счастьем с партнером, но вместо этого разделяют его уныние и недовольство. Второй принцип построения отношений – уважение к партнеру – является более важным, чем влюбленность в него. Конечно, очень важно любить партнера, но известно, что мы можем так же быстро разлюбить партнера или супруга, как полюбили его. Хуже того, любовь всегда может перерасти в ненависть. Но совершенно необходимым является условие, что мы должны уважать партнера и что он нам должен нравиться. Мы можем проверить себя, задав очень простой вопрос. Является ли этот человек моим лучшим другом? Идеальные пары – те, где каждый из партнеров является одновременно лучшим и самым верным другом, кому можно доверить абсолютно любую тайну, с которым можно поделиться всем. Уважение – очень важный компонент. Даже если вы не очень любите человека, то при наличии уважения отношения удержатся. Третий принцип построения отношений – притяжение противоположностей. Природа требует, чтобы люди уравновешивали темперамент и характер друг друга, чтобы более общительные уравновешивали менее общительных, чтобы активный человек уравновешивал пассивного. Доминирующий человек привлекает рецессивного. То есть темпераменты, но только они, должны полностью уравновешивать друг друга. Что касается всех остальных аспектов, здесь должна быть схожесть во всем. В отношении к работе, к финансам, к детям, к семье, родственникам, жизненным стандартам, к ресторанам, винам, гигиене, религии, политике. Чем больше общего в этих аспектах у партнеров, тем счастливее будет их союз. Измерить степень уравновешивания темпераментов можно просто понаблюдав за течением разговора. Люди одного пола или противоположных полов по тому, как протекает их беседа, могут судить о том, находятся ли их темпераменты в равновесии. В каждом разговоре соотношение между самим разговором и молчанием, паузами, должно составлять около 9:1. Поэтому каждому человеку требуется определенное количество времени, когда они должны говорить, и определенное время, когда они должны слушать. Если два человека совместимы, то одному требуется ровно столько времени говорить, сколько другому нужно, чтобы слушать. Например, если обоим собеседникам нужно 45% времени на то, чтобы говорить, и 45% на то, чтобы слушать, они идеально совместимы. Если же обоим нужно около 70%, чтобы говорить, и лишь 20-25%, чтобы слушать, то произойдет своеобразная нехватка эфирного времени, столкновение. Кто будет говорить, а кто молчать, кусая губы, хотя им хочется говорить. В подобном отношении тот, кто больше им дорожит, позволит партнеру говорить. Другой тип несовместимости, когда оба собеседника высказываются за 30% времени. Появляются свободные 40%, которые нечем заполнить, и наступает ситуация неловкого молчания. Часто пары приходят в ресторан или едут в машине, и им не о чем поговорить. Это означает, что их темпераменты не подходят друг другу, что они достигли того момента, когда у них недостаточно общего, чтобы заполнить это свободное время.